Глава третья. Юна мало знала о Бер-Ансхаре, но то, что однажды мельком прочитала, засело в ее голове. Погоди, разве он не был разрушен, когда князь Эрисхайм передал право главенства над огненным кланом другой семье? Да, госпожа. Тогда как? Не найдя слов, Юна просто обвела рукой вокруг себя. Эта комната, дорогая мебель, платье в шкафу и вид из окна точно не могли принадлежать столетним развалинам. «Простите», — Авелина опустила взгляд. «Вам лучше спросить об этом господина Тхирайма. А ты? Ты ведь драконица?» — прищурилась Юна, бросая на девушку пристальный взгляд. «Да, госпожа. И кем ты приходишься своему господину? Молочной сестрой?» На лице служанки отразилось недоумение. «Никем. Я из младшей ветви младшего рода». «Хм, но ты ведь тоже огненная?» Дождавшись утвердительного кивка, Юна снова спросила. «Разве у вас с Тхираймом не один первопредок?» «Один, госпожа. Но у первопредка нашего клана было много детей. Мой род ведется от самого младшего, и мы испокон веков прислуживали старшему сыну старшего сына. А теперь им стал Тхирайм». Задумавшись, Юна села за стол. Она старалась не подавать виду, но внутри все сжалось от беспокойства. Она слишком далеко от драконьей столицы, от Эрисхайма, от любого человеческого королевства. Вокруг земли огненного клана, который изгнал собственного главу. Это значит, Тхирайм здесь персона нон грата. Если встать лицом к восходящему солнцу, то слева окажется север и Тхарнтан. Впереди на востоке земли водных драконов, а на западе воздушных. Неизвестно, помогут ли они ей добраться до Эрисхайма, но она должна немедленно отсюда уйти. А дальше? Дальше она вернется к законному мужу и забудет о том, кто разбил ее сердце. Главное, чтобы Тхирайм ей не помешал. Юна бросила в сторону служанки изучающий взгляд. В голове начала формироваться идея. «Ты знаешь, что я жена правителя Вальдхейма?» «Да, госпожа», — Авелина опустила голову. «Твой господин удерживает меня незаконно. Простите, госпожа. Князь догадается, что я здесь и придет за мной, и тогда точно не оставит камня на камне от этого замка. Простите, госпожа». Голова служанки с каждым разом опускалась все ниже, а голос звучал все тише. Юна почувствовала прилив раздражения и резко закончила. «Твой хозяин должен меня отпустить, если не хочет, чтобы пострадали его люди. Отведи меня к нему». «Простите, но вам не позволено покидать комнату». «Что? Я здесь под арестом?» «Это воля хозяина. Я не имею права обсуждать его приказы». Почти шепотом ответила Авелина. Юна едва не заскрежетала зубами. На что она вообще рассчитывала? Драконы безоговорочно подчиняются старшему в клане. Для Авелины этот Тхирайм. Было ошибкой думать, что драконица согласится ей помогать. Что ж, значит, нужно поесть и подумать. Выход точно найдется. «Госпожа, так мне передать хозяину, что вам не понравилась комната?» — тихо спросила служанка. «Нет, я погорячилась», — ответила Юна, глядя на следы от фаерболов. «На миг ей стало стыдно. Просто прибери здесь». С Тхирайма станется запереть капризную принцессу в каком-нибудь подвале. Лучше она сменит тактику. Сделает вид, что смирилась. Возможно, это усыпит его бдительность. Авелина поклонилась, а потом активировала амулет с бытовым заклинанием. Пока пленница ела, стайка элементалей промчалась вдоль стен, стирая словно ластиком черные пятна. Затем, деловито жужжа, они закрутились над кроватью. Юна искоса наблюдала за ними. Она быстро опустошила тарелки. Возможно, потому что была голодна, но не почувствовала вкуса еды. Только горечь от осознания собственной беспомощности. Но если ее похититель думает, что она сдастся, то он ошибается. После трапезы Авелина помогла Юне одеться и причесаться. «Чьи это вещи?» — спросила принцесса, разглядывая нитку гранатов, которые драконица ловко вплетала ей в косы. Платья и драгоценности. Небольшие, размером с ноготь кристаллы, переливались на солнце всеми оттенками красного. От ярко-алого до насыщенно-бордового. Казалось, внутри каждого зернышка пляшет пламя. Живое и необузданное, желающее вот-вот вырваться на свободу. «Все это принадлежало госпоже Бэр Ансхар», — ответила Авелина. «Принадлежало?» «Да, она умерла. Наш хозяин ее очень любил». Сердце Юны кольнуло разочарование. «Любил?» — эхом повторила принцесса. «Он очень страдал, когда ее не стало, и до сих пор страдает», — словоохотливо пояснила служанка. «Поэтому и вещи сохранил. Хотя по нашим обычаям все это следовало сжечь вместе с телом, чтобы в краю вечного пламени у госпожи Даяны была память о прошлой жизни». Сердце сжалось сильнее. Стало холодно и тоскливо. Неужели Тхерайм был женат? Впрочем, почему бы и нет? Ему ведь уже лет 100. Но что-то не похоже, что он очень любил свою жену. Иначе не отдал бы ее вещи другой. Вернулась злость, которая, казалось, уже утихла. Юна вспомнила, как Тхерайм ее целовал. И снова обида затопила принцессу. Неужели для него нет ничего святого? Хранить память об одной женщине и в то же время соблазнять другую? Она нервно рассмеялась, глядя, как по рукам пробегают язычки пламени. Тхерайм никогда не изменится. Для него не существует запретов, если речь идет о собственной выгоде. «Он еще больше мерзавец, чем я думала», — процедила Юна, чувствуя, как внутри отзывается пламя. Авелина не успела ответить. Ее прервал звук открываемой двери. На пороге стоял Тхерайм собственной персоной. «Зачем вернулся?» Юна резко вскинула голову. Она сидела спиной ко входу, но в зеркале перед ней отражалась и открытая дверь, и Тхерайм, и даже часть коридора за его спиной. Войдя, Огненный взглянул на Авелину. И та, опустив голову, молчаливой тенью выскользнула из комнаты. Дверь закрылась. Дракон и принцесса снова остались одни. Юна застыла, напряженно ловя каждое движение своего похитителя. Но Тхерайм всего лишь бесшумно приблизился и встал у нее за спиной. Поймал в зеркале ее взгляд. Несколько мучительно долгих мгновений они смотрели друг другу в глаза. И сердце девушки то замирало, то начинало биться с удвоенной силой. А на лице дракона царило странное, нечитаемое выражение. Он словно надел маску, за которой спрятал все чувства. Затем он взял в руки гребень, который оставила служанка, и начал молча расчесывать волосы Юны. Ту часть, которая осталась свободно струиться вдоль спины. «Из Бэр-Ансхара нельзя сбежать», — заговорил Тхерайм, пропуская шелковистые пряди сквозь пальцы. «Не трать силы зря». Принцесса на миг перестала дышать. Откуда он знает? Как догадался? «Я знаю все, что происходит в моем замке», — пояснил он, усмехнувшись. Юна дернулась, отстраняясь от его рук. «Это ненадолго», — произнесла резким тоном. «Князь догадается, что я здесь. Это же так очевидно. Ты мог бы найти более надежное место, чтобы спрятать меня». «Я и нашел самое надежное место». Усмешка Тхерайма стала шире. «Поверь, сюда никто не войдет и никто не выйдет, если я не захочу. Даже у князя Вальдхейма нет силы пробить тень Бэр-Ансхара». «Тень?» — переспросила она с подозрением. «Что это значит? Особая магия?» «Тебе это знать ни к чему». Сжав прядь волос в ладони, он поднес его к лицу и шумно вдохнул. «Сладкая», — улыбнулся мечтательно. Эта улыбка на миг осветила его лицо, смягчила резкие черты, сделала по-мальчишески озорным. И сердце Юны невольно затрепетало. Смятение пробежало по телу, отзываясь в каждой клеточке волнительным теплом. Тхерайм поймал ее взгляд, затем нагнулся ближе. Теперь их лица в зеркале были на расстоянии волоса друг от друга. И, почти касаясь губами ее щеки, прошептал. «Пойдем со мной». Это прозвучало так внезапно, что девушка вздрогнула. «Зачем?» «Покажу тебе замок», — ухмыльнулся Тхерайм в своей обычной манере. «Конечно, не княжеские хоромы, но тоже есть на что посмотреть». Юна фыркнула. Меньше всего ее интересовало богатство. Тхерайм это понял по-своему. Резко сжал кулаки, на скулах огненного выступили жилы, взгляд потемнел. «Я могу отказаться?» Принцесса внимательно наблюдала за ним, и странные метаморфозы не укрылись от ее глаз. «Нет». Он белозубо улыбнулся. Только теперь его улыбка была пугающей, хищной. Едва Юна встала, как он тут же завладел ее рукой. Горячий мужской взгляд прошелся по девушке, отмечая узкую талию, высокую грудь, натянувшую ткань, и тонкую жилку на шее. Под этим взглядом Юна немного замешкалась. Ощутила, как внутри разгорается жар. «Она же сейчас в платье его жены!» «Нравится?» — дерзко вскинула голову. «Очень». В этот раз Тхеррайм не улыбнулся. А его взгляд чуть затуманился, словно дракон вспомнил о чем-то печальном. «Тебе идет. Вы с ней очень похожи». Не этих слов она ожидала. Не осознавая собственных чувств, попыталась вырвать руку из схватки дракона. Но пальцы огненного сжались сильнее. «Идем», — сказал резким тоном. «У меня для тебя сюрприз». Идти пришлось недолго. Всего лишь пересечь широкую галерею, с которой открывался чудесный вид на пологий, покрытый цветами склон. На противоположном конце галереи начинался коридор с выложенным мозаикой полом. Тхеррайм подвел девушку к первой двери, массивной, двустворчатой, с искусно вырезанными языками пламени и бронзовой ручкой в виде головы дракона. «Проходи», — процедил, открывая проход. Юна мазнула по нему взглядом. Огненный больше не улыбался, не дурачился. Ему словно не нравилось ее присутствие. Ну что ж, сам виноват. Она не просила, чтобы ее похищали. Хмыкнув, принцесса вошла в помещение. Это оказалась жилая комната, обставленная темной массивной мебелью. В противоположной от двери стене был сделан камин, облицованный черным камнем, и внутри него сейчас пылал огонь. В стороне от камина стояло громоздкое кресло, а в нем кто-то сидел, подперев подбородок кулаком и безотрывно смотрел на пламя. Человек был закутан в плед по самые уши. Но поза и седые волосы, рассыпанные по плечам, заставили Юну вздрогнуть. «Папа?» — недоверчиво прошептала она. Он медленно обернулся. «Дочка?» — раздался знакомый голос. Голос ее отца. «Да, это был он, Улерих Дагобер, бывший король Астерии. Он поднялся с кресла и теперь стоял перед ней живой и почти невредимый». Юна быстро оглядела его. Отец осунулся, похудел. На его голове стало еще меньше волос, а те, что остались, покрылись сединой. Он, подслеповато щурясь, тоже смотрел на нее. Но вот в выцветших с горя глазах вспыхнуло узнавание. Губы старого короля шевельнулись. «Моя родная», — услышала Юна не ушами, а сердцем. И все остальное стало неважным. Нужно было пройти этот путь, вынести все, что вынесла, пережить все, что пережила, чтобы услышать эти слова. «Папа!» — выдохнула она еще раз и кинулась в объятия родственника.